Договоренности, что нас с Ван Демейром подвезут, не было. Но какая Грачу разница? Он все равно заберет груз в поселок, так пусть нас заодно подкинет. Чего бы не помочь двум усталым путникам на этой вечной дороге жизни. «Валяйте, грузитесь», — кивнул толстяк. Грач распахнул багажник, небрежно сгреб в сторону кульки и пакеты, освобождая место для нашего груза. Я опустил кофр, отключил систему безопасности и откинул крышку. «Фу, воняет!» Грач отвернулся. Ван Демейр тем временем расположился на заднем сиденье Мазды, демонстрируя, что ему наши дела параллельны. «Ага, воняет. Зато бойцы ящик не стали шмонать». «Знаешь анекдот. Приходит сталкер Петров к дантисту. Поглядите, — говорит доктор, — дупло в зубе». Тот лезет в дупло, вытаскивает каплю. «Ух, — говорит доктор, — фигасе». Но сталкер Петров объясняет. «Это я через кордон военный пронес». «Доктор, давайте я дупло зацементирую». А Петров: «Нет, доктор, вы чего? Мне это дупло очень нужно. И вообще мне некогда. Еще нужно на прием к проктологу. Потому что слюда и бенгальский огонь в зуб не помещались». «Жизненно. Этот анекдот не мой, не я придумал». «Значит так. Это от химика. Мне Борода сказал, что будет встречный груз». «Держи». Бывший сталкер вручил мне небольшой пакетик в непрозрачном пластике. «И поехали. Нечего у периметра зря торчать». По дороге Грач рассказывал новости. Он не знал, что мы всего пару дней, как в зоне. Обычно там дольше бродят. Я не перебивал. Всегда интересно, как видят события люди, занятые другим делом. Грачу представлялось значимым совсем не то, что мне. Я вижу людей, он цифры, потоки товаров, перемещение воинских частей, смену армейского руководства и прочее такое. Грач объяснил, что ПДА дорожают, поэтому Бороде нужны запчасти. Он восстанавливает старые компы. Потому что новые не каждому по карману, а новички появляются регулярно. Я заметил, что раньше соблюдался баланс. КПК тех, кто оттопал свое по зоне, переходили к новичкам. Опять же, многие являются со своим барахлом. Но Грач летает высоко и видит далеко. Он пояснил, что на моем уровне так и есть. А он наблюдает за мелким оптом и отслеживает колебания цены на рынке. Раз дорожают ПДА, значит, есть в них нужда. Несколько процентов, ну, около 3, если грубо. 3% — это немного. Понятно, что с моей колокольни не видать. В поселке мы расстались. Грач сказал, что Карому ему являться не с руки и пожелал нам доброй зоны. Хорошо иметь дело с понимающим человеком. Все слова правильные скажет, лишнего не спросит. Итак, мы с Дитрихом двинули звезду. Приятно все-таки, как будто домой вернулся. До вечера было далеко, и я шагал не спеша. Кофр, крепко облегченный после встречи с Грачом, оттягивал плечо. Светило солнце, все вокруг казалось ярким и добрым. Не то что в зоне, куда ни глянь, всевозможные оттенки серого. У дверей гостиницы скучали Ликбез и Костик. Я быстро подсчитал дни. Вроде сегодня Костик должен был отдыхать. «У дрона маты захворило», — пояснил вышибала. «В лекарню поклали. Попрохав дрон, щоб я тут побув замість нього. Доби 3-4, казав». «Ты доложи Гоше, что я вернулся. Есть разговор, он знает». Костик пошел доложить шефу, а я повел Дитриха в бар, пройти первичную дезактивацию. Карман, как обычно, дремал за стойкой. При нашем появлении встрепенулся и тут же полез за бутылкой. Мы с Дитрихом ударили по нуклидам. В углу прозвенела гитара. Только теперь я заметил в темноте закутка Николку. Обычно он является позже. «Привет, слепой, как сходил?» «Нормально вроде. Слушай». Посты он прошел темной ночью, брел в ночь непогоду и хмарь. Идти дальше нет больше мочи, пред ним расстилался янтарь. Идти дальше нет больше мочи, он кости сложил на янтарь. «О, то, что надо!» — певец оживился. Карман вопросительно глянул на меня и выразительно качнул бутылкой. «У меня помидорчики есть маринованные, а?» Я бы не отказался, но тут притопал Костик, и я оставил Дитриха решать вопрос с помидорчиками самостоятельно. Я был уверен, что не прогадаю. И верно, едва я вошел, Кары кивнул на стул напротив. Водка, стопочки и бутерброды – все уже было наготове. «Здорово, слепой, ты быстро обернулся». «Привет. Как только собрался да затарился, так и бегом сюда. «А что это за гроб у тебя?» «Мое изобретение. Неплохо действует на миротворцев. Сегодня проверял». Пока я отпирал кофр, Карен наполнил стаканы. Я думаю, он очень хотел скорее заполучить изготовленную химиком сборку, но выказывать поспешность не к лицу крутому перцу. Я Гошины повадки давно изучил. И постарался сократить процедуру, хотя водка у Карова была, как обычно, качественная, и после ходки я был бы не прочь снять напряжение. Однако видел, что он сейчас будет спешить, и если я зависну надолго, это Карова огорчит. Вида он не подаст, конечно, но зачем понапрасну его расстраивать? «У меня еще кое-что», — намекнул я, расправившись с бутербродом, — «личное. Но, наверное, лучше вечером». «Как скажешь», — кивнул Гоша. «Вечером так вечером. Ты же знаешь, я тебя всегда приму без задержки. Давай-ка еще за удачу». Пока я оставался в кабинете, Карри делал вид, что не торопится, но едва я вступил в коридор, раздалось тоненькое треньканье. Гоша уже названивал кому-то. «Не сомневаюсь, это насчет сборки». Я возвратился в зал и обнаружил, что Дитрих уже готов. Можно паковать и транспортировать. Ох, не похоже, что он с нашими в Африке контачил. «Николка, ты мне поможешь?» Я бы и сам управился, но кофр тоже нужно было унести, так что в этот раз в моей бригаде грузчиков оказался гитарист. В номер мы ученого внесли вдвоем. Потом Николка утопал, а я стащил с Дитриха оранжевый комбез и заставил его для начала умыться. Когда Ван Демейр слегка оклемался, велел ему принять душ. Водка хорошо дезактивирует изнутри, но и наружной обработкой пренебрегать не стоит. Дитрих поклялся, что он в норме и сейчас же отправляется в ванную. После этого мы с кофром удалились. Нас обоих тоже ждали водные процедуры. После душа я завалился спать и в зал явился уже под вечер. Дитрих остался в номере, а мне скинул сообщение на ПДА. «Слепой, я немного нездоров. Тайм-аут до завтра. Буду в норме». Что ж, одной проблемой меньше. Я едва успел заметить в баре нескольких знакомых лиц и обменяться кивками со звездными десантниками, как меня окликнул Костик. «Паша казав, що чекає на тебе. Як забажаєш, йди до нього». «Бажаю зараз». «То йдемо». Прежде чем отправиться за Костиком, я кивнул нашему бармену. «Карман, готовь поднос». Карри пребывал в прекрасном расположении духа. Должно быть, сбыл сборку и срубил на ней прилично. «Ну, так что у тебя личное?» Я вытащил контейнер с каплей и тем, что прикупил на свалке. Гоша едва глянул на мою мелочевку, благодушно усмехнулся и, не задумываясь, назвал цену. Мои дела ему кажутся мелкими, а между тем за двухдневный рейс с Ван Демейром я заработал как в среднем за месяц. Не часто удается сработать так успешно. «Ну что, слепой? А ты подвохов боялся, помнишь? Я тебе сразу сказал, иностранчик – первый сорт». «Ну, ты же понимаешь, показалось странным, что он ищет проводника в твоем заведении». «Тебе не нравится мое заведение?» «Другие просто лучше рекламируют». «Вот именно, у твоей звезды качество превосходит рекламу. У других наоборот». «Странно, что Ван Демейр сделал правильный выбор и не поверил рекламе». Гоша с минуту переваривал мой комплимент, наконец до него дошло, Карр расплылся в улыбке. «А зачем нам реклама? Мы люди скромные. А немец твой, ну прикинь, явился бы он крутым пацанам со своей хворобой. А ты человек понимающий насчет болячек, ты отнесся нормально. Хороший ведь партнер этот Ван Демейр, а?» «Пока я с ним справляюсь. А что не так?» За неполные 2 дня в зоне он успел испортить отношения с долгом и российскими миротворцами. «Миротворцы, ладно, сегодня они здесь, завтра по ту сторону за янтарем, а через неделю вовсе за 3-9 земель. Но долг... Из-за него я долговцу ствол показал». «Опа, я думал, ты человек тихий, мирный, никому стволы не тычешь». «Так и есть». «Значит, пришлось», — кивнул Карри. «Ну, брат, в зоне я ничем не могу пособить. Тем более с долгом. У них здесь свои партнеры, я вне игры». «Да я не к тому. Дитрих вроде человек как человек, а потом словно вожжа под хвост и как жарко вспыхивает. Что-то с ним не то». Гоша отвернулся и задумчиво притянул к себе ноутбук. Ткнул пару клавиш. Я молчал. «Да», — наконец буркнул воротила гостиничного бизнеса. «Не замечал. Я подумаю, поспрашиваю людей». Может, и с долгом как-то удастся разрулить. Вообще-то я думал, что Кары сейчас перейдет к делу, начнет расспрашивать о работе Вандемейра. Однако Дитриховы опыты босса не интересовали. С долгом, возможно, само уляжется. Но, подумаешь, пуганули их бойца. И потом я извинился. Слабак. Знаю. Ладно, слепой, сейчас тебе выпить не предлагаю. Тебя, наверное, в баре ждут. Если не считать мелочей, Кары понимает жизнь правильно. Удача, моя капризная богиня, жаждет возлияний в собственную честь. И карман уже протирает стопки, уже расставляет их на том самом подносе. Я распрощался с Каром и отправился в бар.